Глава 23. Игорь. «Ну, миленький, ну потерпи!» — воркует надо мной Юлька. «Боль дикая, такое ощущение, что вся черепушка пульсирует. Я теперь знаю, что такое звезды из глаз. Хотя мне не обидно ни разу, она же бежала к моему сыну, спешила». Мокрая, растрепанная, в одной футболке, под которой, насколько я вижу, ничего нет. Я очень, очень стараюсь не смотреть, но видят боги, это сложно. Тимоха кричал во сне. Юлька увидела, что я остался на ногах, и все-таки рванула в его спальню. Я тоже зашел. Она сидела на коленях, что-то шепча ему на ушко, перебирала волосики. Такая нежная, такая трогательная и в то же время такая заботливая и сильная. Я почему-то совершенно точно понял, что рядом с ней Тимохе ничего не грозит. Рядом с ней отступят все страхи, вся боль и все ночные кошмары и моего сына, и мои. Малыш мой успокоился, и Юлька на цыпочках вышла из его спальни, строго погрозив пальцем Рексу. Мол, охраняй. Щенок послушно мотнул своими плюшевыми ушками и снова распластался по коврику. А Юля едва захлопнулась дверь. «Что ты тут делал?» Набросилась на меня словно фурия. «Покажи свой лоб немедленно!» «Какой кошмар!» Простонала, и на ее глазах выступили слезы. «Пошли вниз!» Мне и слова не дали сказать. Она схватила меня за ладонь и потащила назад к кухне. «Божечки, дай холод приложу!» Мне на лоб шлепнули, кажется, пачку масла. «Сядь!» А я молчу, не сопротивляюсь. Во-первых, реально больно, а во-вторых, она усадила меня и хлопочет. Аккуратно ручкой своей мой лоб ощупывает, дует слегка. Склоняется надо мной, гладит по волосам, а я взгляда не могу оторвать от ее футболки. Одно неаккуратное движение и... Черт, какие же бедра, будто из слоновой кости выточены. Зрелище это отзывается горячей колючей волной, пробегающей где-то по пояснице. В принципе, Юлька добилась своей цели. Про шишку я уже забыл. Думать могу только о плавных изгибах ее тела. Вот эта фигура, а шея длинная, красивая. Ключица такая тонкая, острая. И при этом на лице ни грамма макияжа. Волосы еще влажные, спиральками за ушками скрутились. Челка на глаза ей падает, а она ее сдувает небрежно. Такая естественная, чистая, настоящая. Что-то острое проворачивается внутри. «Никуда я не отпущу тебя, Юля Лепницкая. Очень мне нравится смотреть на тебя, слышать тебя, чувствовать тебя». Юлька же моих взглядов не замечает, хмурится, приподнимает пачку масла, обернутую в полотенце, аккуратно трогает синяк. «А поцеловать?» — обнаглев спрашиваю я. «Что?» — офигевает Юлька. «Ну, ты это...» — еле сдерживаю ржач. Погладила, подула, что-то пошептала. Осталось поцеловать, чтобы не болела, как в детском саду. «Да иди ты!» — она чуть не отпрыгивает. «У тебя мазь согревающая есть?» «В смысле?» «Моя очередь хлопать глазами. Ты уж определись, морозить или греть». «Ой, ну ты что, никогда с синяками дела не имел?» — вскидывает руки она. «Первые 20 минут холод, потом нужно мазь, чтобы отек разошелся». Она расстроенно трет лицо. «Ты чего вообще под мою дверь-то пришел?» «Вот блин, вот и скажи ей, чего я под ее дверь пришел, если я не могу оторвать взгляда от ее попы, совершенно ничем не обтянутый, но я-то знаю». «Блин!» Я начинаю и понимаю, что голос срывается в хрип. Откашливаюсь, Да, как-то странно, в организме мужчины связана глотка и... Короче, про твой кредит и бумаги. Ой, она шлепается на стул рядом со мной. Что про кредит?